также сложив руки на креповом платье. Только она не сводила глаз с обоих врачей, склонившихся над безжизненным лицом больного. И в уме моем пронеслась мысль, чем объясняется эта неподвижность взгляда, тревогой за состояние Ксавье или ее решимостью не замечать Агнес. Оглянувшись, я увидела, что в дальнем углу гостиной собралась еще одна группа родственников, прочие члены семьи, осмелев, в свою очередь, решили, что сейчас я воздержусь от сцен, и тоже явились на консилиум. Они стояли теперь чуть поодаль. Там были дядя Теодор, тетки Луиза и Жюльена, и оба моих брата. Была там и моя мать. Первые пятеро персонажей ответили, на мой взгляд, равнодушным, преувеличенно рассеянным взглядом. Это им особенно хорошо удалось, ибо в такие тяжелые минуты вполне естественно было забыть поздороваться со мной, хотя мы не виделись со дня моей свадьбы. Только моя мать отвела глаза. Она скинула с лица вечную свою маску жизнерадостности и заменила ее личиной Клеофаса на Голгофе. И все же из-под этой личины пробивался пронзительный взгляд. Вот он скользнул по лицам сестры и заловки, призывая их в свидетели своего горя, обратился к старшему сыну с заговорщическим выражением, непонятным для непосвященных, окинул постель, застыл обращенный в пространство, потом снова ожил и обежал всю комнату, ухитрившись ни разу не заметить меня. В продолжении всей этой и последующей сцены мне так и не удастся перехватить этот беглый взгляд. Он по-прежнему будет избегать меня. Он не даст мне прочесть истинных чувств моей матери. Однако я смогла догадаться о ее тревоге потому, как под мышками у нее медленно расползались все шире и шире пятна пота, похожие на два полумесяца. Врачи, закончив осмотр, удалились в соседнюю большую гостиную. Прежде чем закрыть за собой дверь, болтливый доктор Мезюрер обратился к членам нашей семьи. «Просим подождать нас. Самое большее 5 минут». Когда врачи ушли, мы с тетей Эммой приблизились к постели. Сама того не замечая, тетя опустилась в мое кресло, а я села по другую сторону на стул, подставленный мне сиделкой. В этой классической позиции мы достаточно точно воспроизводили сентиментальную сцену. Две соперницы примиряются у изголовья больного. Но ни одна не протянула другой руку над безжизненным телом Ксавье, разделявшим нас. Вернулись врачи. Они не подошли к постели, а сделали нам знак, и мы все потянулись за ними в галерею. Первыми прошли врачи. За ними тетя Эмма. Мама, желая дать мне дорогу, но не желая слишком стушевываться, с наигранно хлопотливым видом стала переставлять какие-то сдвинутые с места кресла. Врачи подождали, пока мы собрались в полном составе. Мезюрер самолично убедился, что дверь, отделявшая галерею от гостиной, плотно закрыта Валентином, который замыкал шествие. Потом заговорил. «Ну, так вот, дорогие мои друзья, славные мои друзья, доктор Освальд и я сочли бы преступлением скрыть от вас, что положение больного угрожающее, более чем угрожающее. Мы считаем...» Я вскрикнула, прервав разглагольствование нашего домашнего врача. И если на сей раз все взглянули на меня, мне это было глубоко безразлично. Я схватила доктора Освальда за плечи. Я инстинктивно потянулась к нему.